Кир Булычев. Дар Данайца. Часов в 5 вечера в пятницу, в середине сентября, пошел дождь. Похолодало. Удалов возвращался домой с работы и жалел, что не взял зонтика. Но дождь был таким занудным, мелким, осенним, что пережидать его не было никакого смысла. Лучше было потерпеть и добежать поскорее до Пушкинской улицы. Когда Удалов перебегал площадь, то услышал над головой какой-то гул, поднял голову и таким образом стал первым гуслярцем, который увидел, как на город опускается конструкция. Космического корабля за облаками не было видно. Так и осталось неизвестным, приближался он к великому гусляру или обронил конструкцию из космоса. Удалов еле успел метнуться в сторону, к зданию музея, а конструкция тяжело ухнула на асфальт, продавив его. В стороны побежали узкие трещины. Удалов перевел дух и пригляделся к конструкции. Вид ее был неприятен. Под острыми углами из центрального столба вырастали оси и стержни, частично снабженные колесами и шариками, которые, как только конструкция как следует встала, начали вращаться с различными скоростями. Господствующий цвет конструкции был черным, кое-где поблескивал металл. Высотой она достигала 5 метров и производила чуть заметный, но неприятный скрежещущий звук. Удалов, забыв о дожде, раздумывал, чем бы могла оказаться конструкция и насколько она опасна для населения, но ничего придумать не мог, потому что ничего подобного еще не видел. Из задумчивости его вывели удивленные голоса горожан, сбегавшихся на площадь. Вскоре народу накопилось немало, и пришедший старшина милиции Перепелкин с помощью пожарных обнес центр площади канатом на столбиках, чтобы никто не приближался к конструкции до приезда ученых. Ученые прилетели на вертолетах тем же вечером, а к утру подоспели другие, менее оперативные, на автобусах и служебных машинах. С этого дня площадь кипела толпой специалистов самых различных областей знания. К тому же приходилось как-то защищать конструкцию от туристов и зевак. Но, несмотря на суровую охрану и принятые меры, к утру третьего дня на металле конструкции появились две надписи. Одна говорила о личных отношениях какой-то Любы и какого-то Пети, а вторая была еще лаконичнее. Были Коля Ира, Шляпиков из Сызрани. Так как ни одно сверло, ни один бур не смогли оставить на конструкции ни единой царапины, осталось тайной, каким образом Шляпиков с друзьями и Петя запечатлели себя. Поиски Шляпикова продолжаются. Пока ученые осматривали, обмеряли, зарисовывали конструкцию, в доме номер 16 по Пушкинской улице шли горячие дебаты. Зачем и почему из космоса забросили конструкцию, и чем это грозит Земле в целом, и великому гусляру в частности? Романтически настроенный Удалов энергично мерил короткими шагами захламленный кабинет профессора Минца и рассуждал. «Основное чувство в космосе – сотрудничество, дружба. Мне приходилось с некоторыми встречаться. Редко кто настроен к нам отрицательно». «Это еще не значит», — возразил известный скептик старик Ложкин. «Должна быть цель», — задумчиво произнес профессор Минц, рассматривая фотографию конструкции. Наяву ее уже нельзя было увидеть, потому что, спасая от туристов, ученые прикрыли ее брезентовым куполом, который раньше употреблялся для цирка Шапито. «Зачем они бросают на землю эту отвратительную, на наш непосвященный взгляд, конструкцию?» — продолжал Удалов. «С одной только целью — приобщить». «Приобщить?» — спросил Грубин. «Если приобщить, то к чему?» «К космическому прогрессу». «Чепуха», — сказал профессор Минц. «Когда я приобщаю кого-то, я прилагаю к прибору объяснительную записку на понятном языке. На что нам приобщение, если мы не знаем, к чему нас приобщают?» «Вот!» — воскликнул Удалов радостно. «Именно так!» «Казалось бы, чепуха, а на самом деле все продумано. Представьте себе, сидят сейчас на своей планете наши продвинутые братья по разуму и думают, доросла ли Земля до уровня космических цивилизаций, можно ли принять ее в галактическое содружество. Ну, как им решить этот вопрос?» «Приехать и спросить!» — сказал Ложкин. «Тебя спросишь!» — возразил Удалов. «А ты не объективный, всю картину исказишь». «Я не лжец». «Ты путаник. Любой из нас путаник и неосведомленный. Я вот, например, не в курсе последних успехов теоретической механики. Может, только Лев Христофорович все науки знает. Да и то, попробуй-ка найди объективного». «Ага», — сказал Минц, — «найти нелегко». «И вот, присылают они нам конструкцию. Такой мы раньше не видали. И эту конструкцию нам надо расшифровать и пустить в дело. Не знаю уж, чем она должна заниматься. Может, сады сажать, может, землю копать. Следят за нами и думают, справимся или не справимся. Справимся — получим все блага экономической и научной помощи и прогресса. Не справимся — антракт еще на 100 лет». Все задумались. Идея Удалова звучала соблазнительно. Был в ней смысл. Только упрямый Ложкин возразил. «Так зачем они к нам ее спустили? Тогда бы в Москву или в Париж. Там специалисты, там общественности больше». «А вот ты и не прав, Ложкин», — сказал Удалов. «Выбирали они по жребию. Самый обыкновенный город, самых обыкновенных людей. От того, что не в Москве, что изменилось? Ты погляди, вся гостиница забита академиками. По 3 человека на койке спят». «Я знаю», — тихо сказал профессор Минц. «Я все понял». Он поднялся, подошел к окну, взял с подоконника самодельную свирель, сунул ее в верхний карман замшевого пиджака, обвел задумчивым взглядом соседей и разъяснил. «Конструкцию опустили именно сюда, потому что там знают, что в этом городке живу я, и задача эта лично для меня, для скромного Марсия. К сожалению, все сбежавшиеся сюда Аполлоны бессильны». С этими словами профессор покинул комнату, а Удалов спросил. «Кто этот Марсий?» «Бог войны», — сказал Ложкин, — «только он себя переоценивает. Они ведь академики, а он простой профессор». «Марсий был всего-навсего сатиром и играл на свирели», — сказал Грубин. «Аполлон содрал с него за это шкуру». «Так плохо?» — расстроился Удалов. «Неужели так плохо?» Академики обмерили, освоили, исследовали конструкцию еще несколько раз и не смогли прийти к единому мнению. Минц с ними почти не общался, хотя со многими учился на одном курсе в университете. Он думал. Конструкция мирно поскрипывала на площади под брезентовым куполом. Старик Ложкин обходил площадь стороной, потому что не верил донайцам. А Лев Христофорович незаметно для окружающих построил 20 разного размера моделей конструкции и бессонными ночами вертел их в руках, размышляя, куда бы их можно было определить. И вот когда через месяц, узнав о конструкции все, что было возможно, и не сделав никаких практических выводов, кроме того, что конструкция является предметом неизвестного происхождения и назначения, академики собрались на последнее заседание под куполом Шапито. Туда вошел профессор Минц с большим чемоданом в руке. Пока академики обменивались заключительными мнениями, он сидел в стороне и крутил в пальцах свирель, потом попросил слова. «Уважаемые коллеги», — сказал он, — «отдавая дань вашей эрудиции и упорству, я хочу обратить ваше внимание на методологический просчет, который вы коллективно допустили. Вы априори признали конструкцию неведомой, загадочной и не подлежащей утилизации. Я же решил, что конструкция не более не менее как испытание нашему интеллекту, нашей изобретательности, нашему разуму. Раз она сброшена к нам не случайно, следовательно, мы должны выдержать испытание. Вы уклонились от этого. Пришлось всю тяжесть мышления мне взять на себя». После этого профессор Минц открыл чемодан, а академики сдержанно выразили свое недовольство слишком самонадеянным тоном и манерами своего провинциального коллеги. Из чемодана Лев Христофорович извлек множество конструкций, от 3 сантиметров до 0,5 метра размером, и разложил их на асфальте рядом с их громадным прототипом. «Коллеги», — продолжал он, — «мне удалось обнаружить, что наши космические испытатели оказались даже хитрее, чем я подозревал с самого начала. Конструкция имеет не одно утилитарное решение, а по крайней мере 20». Профессор поднял самую маленькую модель, ловко вытащил из кармана нитку с иголкой, вставил модель и на глазах изумленных академиков в мгновение ока заштопал с помощью этого устройства разорванный занавес, у которого когда-то выстраивались униформисты. «Это, — сказал он, — революция в швейном деле. Благодарите не меня, благодарите наших друзей из космоса». С этими словами он поднял другую модель. «Показываю вам», — произнес он, — «прогрессивные ножницы для стрижки овец». Он быстро подошел к одному из академиков, обладавшему буйной шевелюрой, и провел моделью конструкции над головой коллеги. Коллега оказался наголо обрит, чем весьма возмутился. «Далее», — сказал Минц, отбрасывая вторую и берясь за третью модель. «Мы видим машинку для прокладывания подземных трасс, для трубопроводов». Лев Христофорович опустил модель на пол, нажал на нее, и она тут же вгрызлась в асфальт, пропала с глаз, чтобы через 15 секунд вынырнуть на поверхность в 3 метрах от Минца. «Далее», — сказал Минц, подхватывая четвертую модель. Академики замолкли перед таким невероятным напором изобретательской мысли. Тишина под куполом стояла гробовая. И все услышали, как сверху приближается утробный рев. Минц замер. Академики вскочили на ноги. Старшина милиции Перепелкин вбежал под купол и закричал: «Космический корабль неизвестной конструкции!» «Все ясно!» Голос Минца перекрыл рев гравитонных двигателей. «Они увидели, как я раскусил эту загадку. Нас примут сейчас в галактическое содружество». Все высыпали наружу, глядя, как схожий с волчком ярко расписанный космический корабль осторожно опускается на площадь. Минц вышел вперед. Никто не посмел остановить его в час галактического торжества. Загадочно улыбаясь, профессор крутил в пальцах простенькую свирель. Открылся люк. Из корабля вышел инопланетянин, одетый небрежно, притом босой. Он вежливо кивнул собравшимся, огляделся и спросил: «Где?» «Там», — сказал Минц, указывая на купол Шапито. «Ах, да», — сказал пришелец и совершил короткое движение указательным пальцем, отчего купол мгновенно испарился и возник вновь в сложенном состоянии метрах в 100 от конструкции. «Лишнее это», — продолжал пришелец. «Она не боится дождя и холода. Вечная вещь, но в любом случае спасибо». Пришелец наклонил голову, разглядывая конструкцию. Потом взгляд его упал на профессора Минца, который вытащил из кармана маленькую модель конструкции, что должна была совершить переворот в швейном деле. «Ах, молодец», — сказал пришелец, улыбаясь. «Похоже, похоже. Копиист?» «Нет», — улыбнулся в ответ Минц. «Своего рода рационализатор». «Ну-ну», — сказал пришелец. «Я-то думал, что заберу ее у вас. Ошибка вышла. Везли на Спирликиду, а почтари сбросили в другом секторе. Ну, думаю, заберу и поставлю где надо. А вам, оказывается, понравилось. Копии делаете. На площади под брезентом держите. Ну, спасибо». «Мы же понимаем», — сказал Минц. «Понимание искусства — великий дар космоса», — согласился пришелец. «Я отдал созданию этой скульптуры 2 года жизни». Минц незаметно спрятал в карман маленькую модель конструкции. Кто-то из академиков хмыкнул. Инопланетный скульптор обвел глазами площадь и сказал: «Правда, мыслить категориями большого пейзажа вы не научились. Это мы исправим». Движением пальца он перенес на другой берег реки Гусь церковь Параскевы Пятницы. Другим отодвинул с площади старинное здание музея. Третьим убрал гостиный двор. Теперь ничто не мешало гуслярцам со всех концов города видеть жуткую черную конструкцию. И улетел. А конструкция стоит на площади и по сей день. Мало кто любит ее в городе, но неловко как-то выбрасывать космический дар. Зато профессор Минц выкинул в речку свою самодельную свирель.